Глава 58. Поиски. Начало. Сайт Unlock. Поправив на шее Скорпикора амулеты невидимости, скрытие ауры и запахов, я повернулся к изрядно нервничавшему портальщику. Молодой офицер Морис Шин служил на границе совсем недолго и, наверное, морально не был готов к подобным вылазкам. Но выбора ни у него, ни у меня не было. Других путевиков сейчас в Теннессе не имелось, как не было и времени на то, чтобы позвать кого-то более опытного. «Ты готов?» – спросил я у Морриса. «Да, сэр. Все необходимые артефакты активированы», – вытянувшись в струну, отрапортовал парень. «Шинт, давай обойдемся без расшаркивания до тех пор, пока мы будем за пределами пограничной крепости. Отвечай мне максимально коротко и емко. Если нужно обратиться, то ко мне можно просто Са или Лок, как тебе удобней», – предложил я. «Так точно, то есть как скажете», – вовремя поправился путевик. «Ладно, действуем по обстановке. В случае чего в драку не лезь. Твоя задача – вывести нас с Викторией оттуда. Ну или уйти за подмогой, если ситуация будет критической», – отдал последнее распоряжение я. Судя по недовольно поджатым губам Морриса, того такой план не устраивал. Забавно, но этот парень прибыл в Теннесс добровольцем. Обычно портальщиков нам приходилось заманивать большими деньгами и льготами. А Шинт приехал сам. Едва ему исполнилось 25. «Без самодеятельности, Моррис», строго добавил я, давя на путевика авторитетом. «Так точно», — отозвался младший офицер, забывший о моей недавней просьбе. Я только укоризненно покачал головой, но указывать на промах не стал. «Открывай переход, Шинт», — приказал я, придержав одной рукой Скорпикора за ошейник, на котором держались амулеты, а второй вынув меч. Едва серебристый портал перестал дрожать, как мы с Мраком вошли в него. С обратной стороны перехода нас ждало скалистое предгорье. «Как-то здесь пустынно», негромко сказал Шинт, но я шикнул на него, призывая к тишине. Место было нехорошее, слишком открытое. Вокруг неровная горная гряда. Если кто-то прячется наверху, то здесь мы перед ними, как на ладони. Хорошо, что я не был самонадеян и прикрыл нас артефактами. Скорпикор напряженно принюхивался. Округлые уши зверя были плотно прижаты к голове, шерсть вздыблена, хвост с жалом нервно хлестал по черным бокам, а кожистые крылья встопорщены. «Тебе это место знакомо?» — тихо спросил я у кота. «Краф!» — рявкнул тот и согласно кивнул головой. «Все-таки удивительные существа эти, скорпикоры. Жаль, что мы раньше не научились с ними взаимодействовать. Смогла только Виктория. При мысли о моей любимой сердце снова болезненно сжалось от страха за нее». «Что будем делать?» — шепотом спросил Моррис. «Для начала уберемся подальше отсюда. Надо найти укрытие», — ответил я. «Храф!» — издал неясный звук котяра, дернув головой, чтобы вырваться из моих рук. Я отпустил ошейник, и Скорпикор уверенно потрусил в сторону гор. «Шевелись, Моррис», — оглянувшись, позвал я застывшего в нерешительности путевика. «Мы что, будем идти за этим, за ним?» — с некоторой опаской уточнил Шинт. Недоверие мага было вполне понятно. Чаще всего со Скорпикорами мы встречались только во время боя у стены гарнизона. Но Мрак — это совсем другая история. Друзья нашей семьи уже успели привыкнуть к необычному питомцу Вики, но Моррис к их числу не относился. Парень находился в напряжении с тех пор, как Дилан прибежал вместе со зверем на базу. «Да, ему можно верить, пойдем. Я после тебе все объясню», — тихо сказал я, спешно следуя за магическим котом. Серые скалы издали казались крутыми и неприступными, но приблизившись, я заметил вполне удобные выступы, по которым вполне легко можно было подняться наверх. Скорпикор даже не стал использовать крылья, а прыжками перебирался с одного камня на другой. Мы следовали за ним, не отставая. Пусть Шинт выглядел довольно субтильно, но стоило похвалить его инструктора по физической подготовке. Парень в скорости и выносливости не уступал мне, что не могло не радовать. Примерно через час подъема мы оказались на небольшом плато, которого снизу видно не было. Мрак сразу направился к пещере. Она была неглубокой, всего метров 5 и сужалась острым углом. Но эта расселина была малозаметной и могла стать отличным укрытием на какое-то время. «Моррис, будешь ждать нас тут. Силы на бытовые заклинания не трать. Можешь не экономить артефакты. Если я не вернусь до завтрашнего вечера, то вернешься в гарнизон и доложишь обо всем отцу», — сказал я, скидывая со своих плеч рюкзак с походным снаряжением. С собой взял только флягу с водой, небольшой сверток с перекусом, оружие и накопители. «Но почему?» «Я имею в виду, что вы могли бы взять меня с собой. Я не буду обузой», — дерзнул поспорить со мной Шинт. «Я не сомневаюсь в твоих способностях, но пойду один. Так меньше шансов попасться на глаза. Нам пока неизвестно, есть ли у Вайса здесь поддержка. Сколько их, какие силы имеются в распоряжении противника. Мне нужно выяснить все это и найти свою алиби. А твоя задача — перенести нас потом домой. Для этого твой резерв должен быть полон, что невозможно, если ты устанешь», — строго произнес я. «Хорошо», — без особого энтузиазма ответил парень. Было заметно, что Шинт не в восторге от своей роли, но мои аргументы принял. Вот же любитель приключений. Надо будет сказать отцу, чтобы нашел для Морриса более творческое занятие. Очевидно, что парень заскучал с бумажной работой в гарнизоне. Но для этого нужно сначала найти Викторию и вернуться домой. «Ты знаешь, где она?» — спросил я, обращаясь к Мраку. Сам я сейчас почти не чувствовал алиби по нашей связи, и это пугало до хеша. Скорпикор в ответ на мой вопрос издал какой-то неопределенный звук, значение которого я не понял. «Ты знаешь, откуда начать поиски?» — спросил я по-другому. «Рад». Теперь ответ был положительным, но Скорпикор был явно не в восторге от того места, куда нам предстояло пойти. Следующие несколько часов мы петляли по узким горным тропам, а там, где они обрывались, Мрак использовал свои крылья, а я — левитацию. До того места, которое мне хотел показать кот, мы добрались уже затемно. Скорпикор провел меня через узкий, едва проходимый лаз, расположенный над широким каньоном. И когда я увидел, что находилось внизу, то даже усталость отошла на второй план, уступив место крайнему удивлению.